Это закрытая частная территория, — довольно неучтиво перебил его Остенгер. И наш генерал Станхе не любит, когда карабинеры лезут не в свое дело. — Согласен, — весело ответил Ричард. — Но мы, наоборот, хотим рассказать о полезном опыте этой христианской общины. Остенгер в упор посмотрел на него, пытаясь определить, не издеваются ли над ним эти двое. — Я не могу выдать вам разрешение. — Езжайте в Линарос, — недовольно сказал он. — Там вам помогут. — Но в Сантьяго нам сказали. — Много чего вам сказали в Сантьяго, — взорвался Остенгер. — Там в столице вообще в последнее время потеряли голову. — Говорю вам, езжайте в Линарос. «Может быть, мы все-таки договоримся?» — спросил Дронго, кладя на стол небольшой сверток. «Что это?» — угрюмо спросил Остенью, не глядя на сверток. «Это вам просили передать ваши друзья в столице», — проникновенно сказал Ричард, глядя прямо в глаза полковнику. «Кроме того, у нас есть необходимое разрешение вашего руководства». Остенью быстро развернул пакет. «Сколько здесь?» «50 000 песо». «На эти деньги можно один раз пообедать», — собрал полковник, убирая сверток со стола. Его мутные красные глаза оживились. «Я так и думал, что вы меня обманываете. Небось, снова собираетесь разоблачать Пауля?» Он подмигнул Саундерсу. Тот сдержанно улыбнулся. «Вы очень проницательный, господин полковник. Когда мы вернемся оттуда, у меня будет еще одно подобное поручение от ваших друзей». Остенью махнул рукой. «Где вы потеряли руку?» — спросил он у Саундерса. «Во Вьетнаме. Я был там корреспондентом английского телевидения». «Ну и черт с ними!» — сказал вдруг неизвестно, кого имея в виду, полковник. «То ли Шефера, то ли свое начальство, то ли вьетнамцев, то ли англичан. Я дам вам машину и сопровождающих. Только смотрите!» — неизвестно, почему добавил он. «Будьте осторожны. Пауль Шефер не очень любит, когда въезжают в его лагерь. Эй, Жозеф!» — закричал он. «Позови сержанта Фрагу!» Через минуту в комнате стоял коренастый, широкоплечий, с грубыми крестьянскими чертами лица сержант Фрага. Военная форма удивительно ладно сидела на нем. Сержант имел рыжие, почти выцветшие брови, широкий, чуть приплюснутый нос, полные губы и немного выпученные глаза. Остается добавить, что он служил с Остенге вот уже 10 лет, выделяясь своим усердием и выучкой. «Хуан!» — обратился к нему полковник. — Поедешь с этими людьми в Дигнидад, скажешь Шеферу, что я разрешил. Пусть все посмотрят, запишут, если надо. — Снимать там запрещается, — строго сказал он, обращаясь к журналистам. — Поэтому свои фотоаппараты и камеры можете оставить здесь, у меня в кабинете. — Мы оставим их в машине, — благоразумно отклонил его требования Ричард. — Как угодно. Только не особенно там расспрашивайте. Эта публика не любит много вопросов. — решительно сказал он, поднимаясь. — Можете ехать. Завтра я жду вас у себя. Он кивнул им на прощание, так и не протянув руки. Выходящему последним Фраге он весело подмигнул, снова усаживаясь в кресло. Настроение у него было превосходное. Сантьяго, 30 ноября 1988 года. Заказав утром завтрак для внезапно заболевшего мужа, Моника Вигман оставалась в номере, включив телевизор. После того, как принесли заказ, Гамикава, выполнявший роль мистера Гоуэрса, тихо вышел из номера, отправляясь к себе вниз. Его собственный номер был расположен этажом ниже, и Гамикаве приходилось выполнять сразу две роли — за себя и за Ричарда Саундерса. От нечего делать, Моника Вигман подошла к окну. Стояла обычная для этих мест ноябрьская жара. Внизу слышались крики детей, игравших у фонтана. Миссис Вигман, открыв окно, долго смотрела вниз на расшумевшихся ребятишек. В это время внизу представители чилийской полиции во второй раз показывали фотографию Дронго швейцарам и портье, дежурившим в день приезда Саундерса. По счастливой случайности, горничная, убиравшая в номере и видевшая Ричарда в лицо, была наверху и не могла опознать своего клиента. Полицейские не проявляли должного усердия. Им давно надоела борьба с коммунистическими шпионами, так как в страну уже почти легально, не таясь, вот уже 2 года приезжали многие деятели оппозиции из-за рубежа, среди которых были и коммунисты, и социалисты. Режим Пиночета вынужден был считаться с мнением людей и уже не мог себе позволить арестовывать каждого, кто пересекал границу. Вот почему представители официальных властей не проявляли особого рвения, отыскивая неизвестного мистера Хаксли.